Часть вторая, глава первая. В гостиной снова стало темно. Марина и Леонид вернулись к прежним местам. Ни ночных признаний, ни утренней близости больше не существовало. Только теперь журналистка была одета в блузку и джинсы, а волосы, еще влажные после душа, собраны в небрежный хвост. Телефон, который она положила на журнальный столик экраном вниз, тайно продолжал запись. Их отношениям вернулся рабочий характер. Интервью возобновилось, но воздух в комнате оставался тяжелым. Полетов сидел в кресле так, что лицо наполовину скрыто тенью. Угли в камине тлели, бросая красноватые отблески на корешки книг, заполнявших стены от пола до потолка. За окном медленно темнело. Горы становились темной зубчатой линией на фоне серого неба. «Итак, на чем мы остановились?» — спросил Леонид, вертя в руках пустую чашку из-под кофе. «Кажется, мы исчерпали тему Елены Павлиновой». Марина улыбнулась, не отводя глаз от телефона. «Да, эту главу мы, пожалуй, закрыли. Но есть другие темы, не менее интересные читателям». Журналистка сделала паузу. «Например, твой путь от журналиста к писателю». Писатель кивнул, расслабляясь. Здесь он чувствовал себя спокойно. Эту тему обсуждали в десятках прошлых интервью. «Но тут особо рассказывать нечего. Я писал статьи, потом начал писать книги. Типичная история». Полетов поставил чашку на стол и откинулся на спинку кресла. Старинные часы на стене отбили половину часа. Звук прокатился по комнате и затих, сменившись тихим потрескиванием углей в камине. Марина взглянула на часы. Массивный медный циферблат в деревянном корпусе. «А что было между?» — спросила журналистка, возвращая взгляд к Леониду. «Между журналисткой в «Новом взгляде» и первой книгой прошло около 2 лет. Что ты делал это время?» Леонид пожал плечами, но Марина заметила, как пальцы правой руки чуть напряглись, сжимая подлокотник кресла. «Путешествовал, собирал материал, пробовал писать разное». «Путешествовал?» Марина подалась чуть вперед. «Где именно?» «В России в основном, немного по Европе», — ответил писатель, глядя мимо нее куда-то в угол комнаты. Марина сделала паузу, затем спросила. «А правда, что, по слухам, ты был не только журналистом, но и кадровым сотрудником спецслужб?» Полетов рассмеялся. Звук получился резким, неожиданным в тишине комнаты. Леонид взял с журнального столика пачку сигарет, достал одну. «Какая чушь!» — сказал писатель, щелкая зажигалкой. Огонек на мгновение осветил лицо снизу. «Откуда берутся эти нелепые истории? Следующее, что я услышу, будто я лично руководил путчем или передавал секретные документы американцам». «В твоих книгах много точных деталей о работе спецслужб», — заметила Марина. «Особенно в соучастниках». Полетов глубоко затянулся, выпустил дым к потолку. Рука, державшая сигарету, была абсолютно неподвижна. «Это все бред», — сказал Леонид спокойно. «Хороший писатель всегда делает вымысел убедительным. Я просто тщательно изучаю материал». «А как объяснить, что твое имя фигурировало в документах КГБ на Лубянке в 86-м году?» Сигарета замерла на полпути к губам. Секундная пауза. «Откуда такая информация?» — спросил писатель ровным голосом. «Архивы стали более открытыми», — пожала плечами Марина. Журналистка наклонилась к столу и взяла чашку с кофе. Полетов проследил за движением, взгляд на мгновение остановился на телефоне. «Я никогда не был кадровым сотрудником никаких спецслужб». Марина отметила формулировку «кадровым сотрудником». Не сотрудничал, не имел отношения, а конкретно не был кадровым. В журналистике такие нюансы значат очень многое. «А внештатным?» — спросила журналистка прямо без обиняков. Писатель усмехнулся. «В те времена многие имели контакты со спецслужбами, осознанно или нет, особенно журналисты. Это не делало их шпионами или агентами влияния». За окном совсем стемнело. Марина заметила, что Полетов не включает свет. «А что случилось в начале 90-х?» — спросила Марина, делая глоток кофе. «В твоей официальной биографии там какой-то пробел, 3 года, о которых почти ничего не известно». Леонид на мгновение замер. Взгляд непроизвольно скользнул к окну, за которым чернели ночные горы. Пальцы чуть сильнее сжали чашку. «Ничего особенного», — сказал писатель наконец. «Метался, искал себя. 90-е — смутное время для всех». «Интересно», — продолжила журналистка, «что в архивах газеты «Континент» я нашла упоминание о российском журналисте Полетове, работавшем в Малунго как раз в это время. Это ведь был ты». «Малунго?» — переспросил Полетов, сделанным безразличием. «А, да, была пара командировок, ничего серьезного». «В 92-м там случился военный переворот», — сказала Марина, не отводя от него глаз. «И в центре событий оказался президент Самуэль Донго». При упоминании этого имени лицо Леонида застыло. Не дрогнул ни один мускул, но именно эта неестественная неподвижность выдала силу реакции. Глаза сузились, взгляд стал жестче. Писатель сделал глубокую затяжку, потом медленно выпустил дым. «Самуэль Донго», — повторил Полетов. «Да, колоритная личность. Диктатор, популист, игрок на противоречиях между Западом и Советским Союзом. Типичный африканский лидер того времени. Получил образование в Москве, между прочим». Марина заметила, как пальцы Леонида напряглись на чашке. Журналистка не сводила с него глаз, запоминая каждую мелкую деталь. Чуть заметное подергивание века, напряжение в уголках губ, изменившуюся позу. Писатель подался вперед, готовясь к обороне. «Я читала, что вы учились вместе», — сказала Марина тихо. «В Москве, в 80-х». Тишина в комнате была почти физической. Слышно было только, как потрескивают угли в камине, да размеренно тикают часы на стене. Леонид не двигался. Затем поставил чашку на стол, медленно, осторожно. «Мы пересекались», — сказал писатель наконец. «В университете было много иностранных студентов. Некоторые потом сделали политическую карьеру на родине». «И ты поддерживал с ними контакт после учебы?» «Время от времени», — Леонид пожал плечами. «В Африке приходилось общаться с разными политическими фигурами. Входило в работу». Полетов внезапно поднялся, подошел к камину. Подбросил в огонь несколько поленьев из корзины. Пламя вспыхнуло, светив лицо снизу. Черты стали резче, жестче. «Давай поговорим о чем-нибудь более интересном», — сказал Леонид, стоя спиной к Марине. «Например, о литературе. В конце концов, я писатель, а не политический обозреватель». Марина улыбнулась, хотя писатель не мог этого видеть. В этом резком переходе журналистка увидела не просто нежелание говорить о прошлом, а подтверждение догадок. Самуэль Донго явно был не просто случайным знакомым из студенческих лет. «Конечно», — согласилась она мягко. «Давай поговорим о литературе». Леонид вернулся в кресло. Лицо выглядело спокойнее, но глаза остались настороженными. Марина заметила, как писатель бросил быстрый взгляд на телефон, проверил, записывается ли разговор. «Кстати, о литературе», — сказала журналистка, откидываясь на спинку дивана. «В архивариусе есть удивительно точное описание архивов КГБ. Критики отмечали достоверность деталей, вплоть до цвета папок и системы каталогизации. Как тебе удалось это воссоздать?» Леонид усмехнулся, но глаза оставались серьезными. «Исследования, воображение, разговоры с людьми», — ответил писатель. «Впитываешь информацию отовсюду, а потом выжимаешь на страницы». Марина кивнула, не настаивая. Журналистка уже получила достаточно. Реакции Леонида на упоминание Лубянки, Африки и особенно Самуэля Донго выдали больше, чем прямые ответы. Теперь у нее была зацепка, которая поможет раскрыть всю историю. Часы на стене пробили 9. В камине потрескивали свежие поленья. Тяжелые шторы на окнах приглушали звуки ночи, создавая ощущение полной изоляции. В этом далеком балканском особняке среди книг и тишины прошлое становилось реальнее. Марина опустила взгляд на заметки, чтобы скрыть удовлетворение. Она нашла то, что искала. История Леонида Полетова была гораздо сложнее и интереснее, чем казалось на первый взгляд. И журналистка только начала ее раскрывать. Комната, где они беседовали, давно погрузилась в темноту. Только тлеющие угли в камине изредка вспыхивали, напоминая о затихшем разговоре. Марина и Леонид снова нашли друг друга. Теперь, когда страсть утихла, оставив приятную усталость, они перебрались на закрытую террасу в восточной части дома. Террасу стеклили несколько лет назад. Леонид решил, что ему нужно место, откуда можно наблюдать за горами и звездами, не рискуя замерзнуть суровые балканские зимы. Теплый деревянный пол, старые плетеные кресла, потертый шерстяной плед на низком столике. Все здесь было обставлено для себя, не для гостей. Ночное небо раскинулось над ними. Чистое, глубокое, усеянное звездами. Таких в городе не увидишь. Горы темнели вдали. Черный зубчатый силуэт на фоне чуть более светлого неба. Стеклянные стены и потолок террасы открывали вид на ночь, но внутри было тепло и тихо. Леонид принес бутылку местной ракии и два маленьких стеклянных стаканчика. Прозрачная жидкость переливалась в свете старой настольной лампы, которую писатель зажег в углу террасы. Марина приняла стакан и сделала осторожный глоток. Крепкий алкоголь обжег горло, оставив привкус слив и горных трав. «Местные делают», — пояснил Леонид, отпивая из стакана. «Рецепт переходит из поколения в поколение. Ни одна бутылка не повторяет другую». Они сидели в плетеных креслах так близко, что их плечи почти соприкасались. Эта близость, еще недавно перешедшая все границы, теперь существовала между ними как молчаливое признание случившегося. Ни один из них не упоминал о том, что произошло. Эта часть их отношений существовала отдельно от слов. Марина завернулась в плед, который Леонид заботливо накинул ей на плечи. Вечер был прохладным, несмотря на работающий обогреватель. Журналистка смотрела на звезды сквозь стеклянную крышу и думала о том, как странно устроена жизнь. Приехать за материалом для статьи и оказаться в постели со своим героем. В любой другой ситуации это выглядело бы непрофессионально, почти недопустимо. Но здесь, в этом мире среди гор, обычные правила не действовали. «О чем думаешь?» — спросил Леонид, нарушая тишину. Марина повернула голову и встретилась с ним взглядом. В полумраке лицо писателя казалось моложе, тени смягчали морщины вокруг глаз, а легкая щетина, отросшая за день, придавала ему почти мальчишеский вид. «О том, что в Москве мне бы влетело за такое», — ответила она с легкой улыбкой. «Журналистка, спящая с объектом своего интервью. Дешевый прием для получения эксклюзива». Леонид усмехнулся и снова наполнил стаканы. «А ты получила эксклюзив?» Марина сделала глоток и поморщилась. Не столько от крепости напитка, сколько от вопроса. «Не знаю», — признала журналистка. «Ты много рассказал, но главное так и осталось за кадром». «Что именно?» «Ты. Настоящий ты». Они снова замолчали. Звезды над ними мерцали, холодные и далекие. Где-то в горах закричала ночная птица. Резкий, тревожный звук растворился в темноте. «Знаешь», — начала Марина, крутя в руках стаканчик, «когда главный редактор одного из крупнейших федеральных изданий, где я фрилансю, отправил меня за этой историей, он предупредил. Ты уже успела заявить о себе, твое имя в журналистских кругах России известно, но это твой последний шанс доказать, что ты не просто медийный бренд, а настоящий профессионал. Либо найдешь материал, который потрясет всех, либо отправишься строчить для студенческого издания обзоры фудкортов и анонсы культурных вечеров». Леонид молча слушал сосредоточенным взглядом, который Марина уже умела распознавать. Писатель впитывал каждое слово, анализировал источник. «Пару лет назад я была перспективной стажеркой в федеральном бизнес-портале. Мои репортажи выходили на первые полосы, меня приглашали в ток-шоу, называли будущей звездой журналистики. А потом я допустила роковую ошибку. Поверила сомнительным документам из одного закрытого чата и написала разоблачение о местных элитах. Бумаги оказались поддельными». Она замолчала, вспомнив деканский прием. Лицо декана — багровое от ярости. Дрожащие руки, звонки из мэрии, угрозы судами. «Меня вытянуло лишь мое предыдущее портфолио. Но с тех пор я для этих федералов внештатник по легким темам. Интервью с первокурсниками театрального факультета, репортажи с выставок собачьего искусства, рецензии на новое меню в дорогих кофейнях. Я стала корпоративным журналистом для сюжета, который никто не воспримет всерьез». Полетов наблюдал, как свет лампы выхватывает ее скуластое лицо, тени под глазами. Там читались амбиции, боль и гордость за слово. «А тут внезапно появился ты», — Марина подняла взгляд. «Леонид Полетов. Литературная сенсация, затворник, который никогда не дает интервью. Редактор мне прямо сказал: сломай его и вернешься в основную команду. А если нет, Она не договорила, но в глазах уже читалось. Тогда снова обзоры пудингов из тут-фестивалей. Девушка горько усмехнулась и кивнула. В жесте промелькнуло что-то наивно детское и одновременно беспомощное. «Значит, ты здесь ради своей реабилитации?» Леонид закинул ногу на ногу и разлил ракию по стаканам. «Не ради осуждения», — сказал писатель мягко. «Мне интересно». Марина ощутила досаду. Приехала с четким планом выудить сенсации любыми средствами, льстить, провоцировать, манипулировать, но не ожидала, что окажется вовлечена настолько. «Сначала да», — призналась она тихо. «Я месяц готовилась, перелопатила все материалы о тебе в архивах федеральных и местных каналов, собирала цитаты, искала зацепки. Имена Елены Павлиновой, Самуэля Данго, документы КГБ. Каждый найденный факт был шансом». Леонид не удивился, лишь внимательно посмотрел на нее. «И что дальше?» — спросил Полетов ровно. Журналистка откинулась в кресле, взглянула на мерцающие над горами звезды и сделала глоток ракии. «А затем я услышала твою настоящую историю. Не то, что сложилось из газетных выжимок и отрывков интервью. И поняла. За всеми премиями и мифом гениального отшельника стоит человек со своей болью и ошибками». Марина на миг замолчала. «Я все еще хочу написать этот материал. Не только ради реабилитации, но потому что история должна быть рассказана. Но теперь не знаю, имею ли на это право после всего, что между нами произошло». Леонид посмотрел на нее не как на источник сведений, а как на женщину. «Ты боишься, что тебя снова пошлют писать про собачьи выставки?» — спросил писатель мягко. Девушка слабо улыбнулась. «Боюсь не этого. Боюсь окончательно провалиться. Что все бессонные ночи за ноутбуком, когда глаза болят от экрана, когда прочесываешь архивы и форумы до 4 утра, все стажировки и публикации для федеральных изданий окажутся пустой тратой усилий, и я навсегда стану журналистом 5-й полосы, который никому не интересен». Голос задрожал, и она замолчала, недовольная своей уязвимостью. Но тут почувствовала теплую сухую руку Леонида с выступающими венами. Это прикосновение, почти целомудренное, показалось ей важнее любых слов. «Знаешь», — начал Полетов тихо, поглаживая большим пальцем тыльную сторону ее ладони, «когда я закончил свою первую книгу, я сжег черновики и удалил все файлы с рабочими материалами. Коллеги звонили с предложениями о статьях, редакторы оставляли сообщения, я не отвечал. Когда пришли первые письма читателей, я понял, история больше не принадлежит мне. Она живет сама по себе». Марина не спешила убирать руку. В голосе Полетова звучала потребность быть услышанным. «То, что ты напишешь», — продолжил Леонид, — «тоже будет жить своей жизнью, независимо от того, выйдет ли твой текст на 1-й полосе федерального издания или где-то еще. Рано или поздно оно найдет своего читателя». Журналистка посмотрела на уставшего седовласого мужчину с морщинами у глаз и увидела не легенду журналистики, а человека, одинокого, ищущего, как и она сама. Звезды ярко светили в черном небе. Через стеклянные стены террасы они казались ближе обычного, почти достижимыми. Полетов наблюдал, как Марина запрокинула голову, разглядывая это пространство, и на лице отразилось детское изумление, которое писатель когда-то давно испытывал сам, до того, как жизнь научила не поддаваться впечатлениям. Тепло обогревателей создавало внутри стеклянной коробки теплый уголок, отделенный от холодной горной ночи лишь тонкой преградой, и это ощущение быть защищенным и одновременно открытым всему миру странно соответствовало их разговору. Горы вдалеке вырисовывались черным силуэтом на фоне темного синего неба. Их зубчатые вершины выглядели как застывшие волны. Из-за стеклянных стен до них доносился приглушенный шорох ночи. Далекий крик совы, стрек и цикад в горных травах, легкий шелест ветра в соснах. Девушка обхватила руками плечи, хотя в помещении было тепло. «Красота какая!» — сказала она тихо. «Звезды здесь совсем другие. В Москве их почти не видно». Ветерок снаружи шевелил волосы через приоткрытую форточку, тонкую прядь, выбившуюся из небрежного пучка. Марина не пыталась поправить, позволяя ночному воздуху играть. Леонид заметил, как эта темная нить на фоне бледной кожи создавала странный контраст. «Я для того и построил эту террасу», — ответил Полетов, наполняя стакан, «чтобы смотреть на небо и горы, не мерзнуть и не мокнуть под дождем. Единственная роскошь, которую я себе позволил в этом доме». Марина приняла стакан, случайно коснувшись пальцев Леонида. Это мимолетное соприкосновение вызвало волну тепла, не жара, что охватил их несколько часов назад, а тихого комфорта. «Ты не боишься?» — спросила она вдруг, глядя сквозь стеклянную крышу на звезды. «Чего именно?» Писатель осторожно отпил из стакана. «Жить за стеклом. Быть таким открытым». Девушка обвела рукой прозрачные стены. «Здесь все видно. Снаружи тебя». Леонид усмехнулся, и в этой усмешке было что-то горькое. «Это иллюзия открытости», — сказал Полетов, глядя на горы. «Кто может сюда добраться? Кто будет наблюдать? Медведь, лиса, случайный турист, заблудившийся в 3 километрах от ближайшей тропы?» Писатель покачал головой. «Чтобы по-настоящему спрятаться, не нужны стены. Достаточно оказаться там, где никто не станет тебя искать». Журналистка внимательно посмотрела на него. Впервые заметила эту черту — умение скрываться на самом видном месте. Леонид чувствовал взгляд, но не отвернулся, позволяя этому молчаливому изучению продолжаться столько, сколько ей было нужно. «И все-таки, — сказала Марина наконец, — тебя нашли. Я нашла». «Ты искала очень настойчиво». Полетов слегка улыбнулся. «Такому упорству можно только позавидовать». Девушка опустила глаза, разглядывая прозрачную жидкость в стакане. Ракия чуть поблескивала в тусклом свете единственной лампы в углу террасы. «Ты ведь знаешь, что после нашего разговора я не смогу написать обычную статью?» — спросила она тихо. «Теперь это будет что-то другое, более личное, более честное». Леонид вздохнул и откинулся в плетеном кресле. Оно скрипнуло под весом. Уютный домашний звук. «Знаю», — ответил писатель просто. «И знаешь, что удивительно? Меня это больше не пугает». Они замолчали. В тишине стал слышнее стрекот цикад и далекий шум реки, невидимый отсюда, но угадываемый где-то в темноте. Марина отпила ракию и поморщилась не от крепости, а от внезапной мысли. «Тебе не кажется, что мы все делаем неправильно?» — спросила журналистка. «Сначала интервью, потом постель. Сначала секс, потом откровение. Мы нарушаем все протоколы». Леонид негромко рассмеялся, и смех этот был молодым. «Я уже давно понял, что в жизни нет правильной последовательности», — сказал Полетов. «Есть только выбор. Говорить или молчать, действовать или бездействовать, все остальное — условности». Писатель протянул руку и долил ей еще раки. Их стаканы соприкоснулись с тихим звоном. Марина поежилась, хотя в помещении было тепло. Леонид заметил это движение и, не говоря ни слова, взял дополнительный плед с низкого столика и накинул ей на плечи. Пальцы на секунду задержались, разглаживая шерстяную ткань, и девушка невольно прикрыла глаза от этого ненавязчивого прикосновения. «Ты так и не ответил мне про Африку», — сказала она, когда Полетов вернулся в кресло. «Про Самуэля Донго». Леонид медленно повернул стакан в руках, наблюдая, как жидкость образует тонкую пленку на стекле. «Самуэль Донго», — повторил писатель задумчиво. «Если я начну говорить о нем, придется рассказать слишком многое. Вещи, о которых я никогда...» — Полетов сделал паузу. «Никогда и никому не рассказывал». Журналистка коснулась кармана джинсов, где лежал телефон с включенной записью. Телефон тихо нагревался, фиксируя каждое слово. Марина сглотнула и подняла глаза. «Если ты хочешь говорить не для статьи, а просто рассказать, я могу обещать, что это останется между нами». Леонид долго смотрел в темноту за стеклом, потом медленно покачал головой. «Дело не в публикации, дело в словах. Как только я произнесу их вслух, они станут реальностью, понимаешь? То, что никогда не было сказано, всегда можно считать несуществующим. Даже для самого себя». Девушка смотрела напротив Полетова, четко обрисованный на фоне темного неба за стеклянной стеной. Морщины, седина в волосах, усталая линия плеч — все выдавало человека, слишком долго хранившего невысказанное. «Думаю, иногда полезно принять существование призраков», — сказала Марина тихо, — «чтобы они перестали тебя преследовать». Леонид поднял глаза и посмотрел на нее с легким удивлением. «Удивительно», — проговорил писатель. «Ты говоришь почти теми же словами, что и Сэм когда-то. Признай своих демонов, Леонид, иначе они сожрут тебя изнутри». Он всегда любил такие фразы. «Африканский темперамент и московская диалектика». Журналистка молчала, боясь спугнуть это внезапное откровение. Леонид сделал еще глоток, набираясь решимости. «Я познакомился с ним в педагогическом», — сказал писатель. «Там учились студенты из десятков стран третьего мира, будущая элита социалистического лагеря. Сэм был одним из самых ярких. Высокий, с широкой улыбкой, всегда в центре внимания, всегда готовый произнести речь о колониализме или новом мировом порядке». Полетов замолчал. Где-то в темноте снаружи пронеслась сова, беззвучно на фоне звездного неба. Леонид проводил ее взглядом. «Мы стали друзьями. Просто часто оказывались на одних вечеринках, дискуссиях, демонстрациях. Сэм казался мне экзотическим, интересным, полным энергии и амбиций». Писатель усмехнулся. «Я даже не подозревал, как далеко заведут его эти амбиции. И меня вместе с ним». Марина слушала, затаив дыхание. Леонид говорил тихо, почти шепотом, и девушка невольно подалась вперед. «После университета Сэм вернулся в Малунго и быстро сделал карьеру. Стал министром образования, потом вице-президентом. А в 89-м году, когда рухнула Берлинская стена и стало ясно, что старая система распадается, совершил переворот. Бескровный. Просто в один день войска заняли президентский дворец, радио и телевидение, и Сэм выступил с обращением к нации». Марина повернулась к Леониду, отрывая взгляд от звездного неба за стеклянными стенами террасы. Ветер снаружи тихо шелестел в соснах, невидимый, но ощутимый в этом странном пространстве между комнатой и ночью. Журналистка поставила стакан с ракией на низкий столик, наблюдая, как в прозрачной жидкости отражаются далекие звезды. Что-то подсказывало ей. Сейчас, в этом хрупком моменте доверия, она может спросить о том, о чем не решалась раньше. «А что за история с известной певицей Ольгой Поляковой?» Голос Марины прозвучал тише, чем она планировала. «Она тоже была твоей любовницей?» Вопрос застыл в воздухе. Собственное дыхание трепало выбившуюся прядь волос девушки, а ее губы едва заметно дрожали от напряжения. Леонид не ответил сразу. Писатель откинулся на плетеное кресло, пальцы одной руки нащупали холодный металл подлокотника. По уголкам глаз прошли тонкие морщинки. «И до этого добралась». Пробормотал Полетов иронично, поднимая взгляд к темнеющему небу. Усмешка была не столько насмешливой, сколько усталой, и в движении, которым он провел рукой по лицу, ощущалось скорее признание поражения, чем удовольствие от игры в прятки. Леонид помолчал, потом вдруг тихо рассмеялся, коротко, будто не над ее вопросом, а над собственными неудачными попытками что-либо скрыть от чужого взгляда. «Хорошая работа, журналистка», — сказал Полетов чуть громче, чем требовала интимность полуночной беседы. «Очень глубоко докопалась. Даже не знаю, стоит ли радоваться твоей...» — писатель поискал слово. «Профессиональной настойчивости или опасаться ее». Мужчина потянулся за бутылкой, но вместо того, чтобы плеснуть себе еще, покрутил ее в руке, разглядывая этикетку, так, будто она могла подсказывать правильный ответ. Казалось, Леонид вдруг решил, что эта ракия не соответствует серьезности момента, и поэтому медленно поставил бутылку обратно. Плечи чуть опали, насмешливый цинизм сменился неловкостью, от которой в обычных обстоятельствах писатель бы отшутился, но сейчас не захотел. «Знаешь», — сказал Полетов, будто продолжая внутренний диалог, «я всю жизнь боялся оказаться под микроскопом. Всегда думал, что достаточно держаться в тени, не высовываться, и никто не найдет твоих слабых мест. Но, похоже, иногда даже в пустыне видны следы. А журналисты вроде тебя тем более. Ты очень хорошо готовилась к этому разговору, Марина. Даже слишком хорошо». Леонид замолчал, переводя взгляд с бутылки на ее лицо, словно впервые за вечер видит собеседницы не только профессионала, ищущего чужие истории, но и человека с амбициями, обидами, нервной дрожью пальцев над клавиатурой, с этим вечным страхом опоздать к самому интересному моменту. И вдруг, будто специально, чтобы смягчить градус, Полетов снова рассмеялся, неярко, но с искренним облегчением, словно теперь ему стало легче. Жесткая пауза легла между ними. И даже ночные звуки, глухой стук воды в трубах, мерный скрип деревянных балок под порывами ветра не могли ее заполнить. Марина почувствовала, что ее вопрос был не просто неуместным, а почти оскорбительным. Но Леонид не дал девушке времени на угрызение совести, встретив ее взгляд с легкой, почти отеческой улыбкой. «Ты хотела знать про Олю?» — спросил писатель, и голос прозвучал мягче обычного. «Про самую красивую и самую невозможную женщину Москвы?» Полетов усмехнулся, но теперь в этой усмешке было больше боли, чем воспоминаний о былых триумфах. «Смешно сказать, но она всегда выбирала только тех, кто мог ее уничтожить. И я не был исключением. Оля никогда не была ничьей любовницей, даже если ночевала рядом. Она позволяла тебе думать, что ты ее завоевываешь, но на самом деле все это было спектаклем. Для публики, для прессы, для себя самой». Леонид сделал длинную паузу, словно приноравливался к роли героя рассказа, а не реального участника событий. Рука, недавно ласково поправлявшая плед на плечах журналистки, теперь медленно сжимала подлокотник кресла, будто пытаясь уцепиться за ориентир посреди воспоминаний. Полетов глянул на Марину внимательно, как будто искал в ее лице подтверждение догадки. Действительно ли эта история интересует журналистку, или за вопросом скрыты другие мотивы? Но девушка не отводила взгляд, хотя почувствовала, как щеки невольно заливает румянец. Она собиралась задать этот вопрос в официальной части интервью, но все вышло иначе. Теперь, после близости, после стольких откровений, вопрос звучал почти непристойно, словно Марина проникала слишком личное. И все же отступать было поздно. «Я просто соединила точки», — сказала журналистка тихо. «В прессе почти ничего нет. Только одно упоминание в ее мемуарах, что она была в Малунго во время переворота, и твое имя в списке персонала советского посольства, эвакуированного оттуда в то же время». Леонид поднял стакан с ракией, сделал маленький глоток. Алкоголь блестел на губах в мягком свете настенных фонарей. «История с Ольгой тесно связана с Малунго и Данго», — произнес Полетов наконец. «И да, мы с ней...» — писатель сделал паузу, подбирая слово. «Были близки. Но не так, как ты думаешь». Луна вышла из облаков, залив террасу серебристым светом. Девушка поджала под себя ногу, устраиваясь удобнее в кресле, обхватила руками колено. Марина знала, что не стоит торопить Леонида. Полетов сам решит, сколько рассказать. «Это был 92-й год», — начал писатель, глядя куда-то мимо нее. Взгляд потускнел, а пальцы сжали стакан крепче. «Полякова просто приехала дать концерт. Обычные гастроли, ничего особенного. Ее тогда возили по всем дружественным странам показывать новую Россию. Малунго, жара 40 градусов, президентский дворец с кондиционерами. Донго тогда еще улыбался на всех фотографиях». Полетов помолчал, вертя в руках пустой стакан. «Ольга Полякова тогда была на пике славы. Первые альбомы, первые награды. Ее концерты собирали полные залы. Она приехала с группой музыкантов, гастроли по нескольким африканским странам. Престижные площадки, хорошие гонорары, экзотика». Марина представила это. Начало 90-х. Российская певица, чьи песни звучали везде, оказывается в африканской стране под палящим солнцем, среди пальм и военных с автоматами. «Ты тогда работал в посольстве?» — спросила журналистка, пытаясь заполнить пробелы. Леонид усмехнулся. «Работал в посольстве? Это слишком громко сказано». Полетов провел пальцем по краю стакана. «Меня отправили туда в командировку с единственной целью — восстановить контакт с Данго. На бумагах я числился консультантом по культуре, но это была лишь формальность. Писатель наполнил стакан. Ольга прилетела за день до переворота. Леонид замолчал, покручивая стакан в руке. Марина ждала продолжения, но Полётов только покачал головой. «Знаешь, у Ольги был очень вспыльчивый характер», — сказал мужчина наконец. «Малейшая искра и взрыв. Однажды она швырнула туфлю звукорежиссера за то, что тот выставил не тот уровень реверберации». «Я знаю», — произнесла Марина, голос стал тихим. «Ты бы знал, как она унизила меня тогда на пресс-конференции». Когда журналистка слышала имя Ольги Поляковой, она вспоминала свой стыд. Марина старалась не думать об этом случае, хотя иногда тот возвращался во сне. Тогда у Поляковой вышла программа «Голос эпохи». Девушка только начинала работать в газете. Студентка-стажер с новым диктофоном и шарфом на шее. Голос дрожал, когда она говорила, и Марина сама это слышала. Для нее тот живой эфир был первым серьезным заданием. Конечно, к стажерке относились снисходительно. Молодая, неопытная, из провинции, незнакома ни с одним светским ритуалом. Она помнила это помещение до мелочей. Длинный стол, за которым сидела сама Полякова, а по бокам два ее продюсера. Один сонно жевал жвачку и слушал только себя. Второй был похож на умного удава из мультфильма, только в дорогом костюме. В первых рядах фоторепортеры разминали пальцы и переговаривались на чистом сленге. В дальнем углу операторы с усталыми лицами где-то между скукой и презрением к объекту. Пресс-конференция сначала шла строго по протоколу. Банальные вопросы про гастроли, любимые песни, взгляд на мировую политику. Полякова, к слову, была известна своим острым языком и охотно комментировала все, что попадалось под руку. Марина слушала, одновременно впитывая атмосферу и щелкая диктофоном, боясь упустить что-то важное. Ладони у девушки сначала вспотели, потом стали холодными от напряжения. Когда очередь дошла до нее, журналистка не сразу поняла, что это вообще ее очередь. Стажерка хотела задать вопрос про новый альбом и музыкальные влияния, даже приготовила формулировку «Какие эмоции вы вкладываете в свои баллады?». Но вместо этого по-дурацки спросила, почему певица отказалась выступать на благотворительном концерте для чернобыльских детей, хотя об этом так много писали во всех газетах. В тот же миг девушка поняла, что вопрос звучит не по-журналистски, а как-то по-детски и даже осуждающе. Но уже было поздно. Слова застыли в воздухе. В зале наступила короткая пауза. Даже продюсер перестал жевать. Полякова запрокинула голову, обнажив длинную шею с тонкой золотой цепочкой, и расхохоталась так звонко, что микрофон на столе затрясся. Затем певица подалась вперед, сузив глаза, и произнесла с интонацией, от которой воздух в зале застыл. «Вы сами чернобыльских детей, что печетесь так? И такая худенькая, с кругами под глазами, как будто сами тушили четвертый блок». В тот момент Марина сжалась в кресле, щеки залил жар, а в зале зашелестели сдержанные смешки. Стажерка тогда не досидела до конца. Помнила, как вышла в коридор, где полированный мрамор и резкий запах дезинфекции только сильнее подчеркивали ее смущение. Потом всю ночь не могла уснуть. Снова и снова прокручивая в голове тот диалог, ломая себя вопросами, зачем она выбрала именно этот путь, стоило ли пытаться быть в своем мире, где холодная насмешка — самый короткий путь к признанию. Теперь, когда журналистка снова произнесла эти слова вслух, они показались ей меньше и даже почти смешны. Марина скинула голову и впервые встретилась взглядом с Леонидом, ища в лице писателя понимание или хотя бы тень сочувствия. Девушка заметила, как глаза Полётова на мгновение потеплели. «Наши отношения были очень короткими», — продолжил Леонид тише, «но запоминающимися, яркие, обжигающие и быстро гаснущие». «Ты видел ее потом?» — спросила Марина. «Да, несколько раз», — признался Полётов, и что-то в голосе дрогнуло. «В Москве. Один раз в Центральном доме литераторов, где она выступала. Потом случайно в ресторане на Тверской. Мы пили коньяк до утра в ее номере в Национале. Говорили о Малунга, как будто это был наш общий сон». «А с Данго что стало?» «Это уже другая история», — улыбнулся Леонид устало. А все началось с того, что меня, студента педагогического, неожиданно вызвали на Лубянку.